Глава 13. Утро выдалось под стать настроению Бирюкова, пасмурное, с мелким по-осеннему нудным дождем. Однако к 8 часам, когда Антон появился в уголовном розыске, унылые облака проплыли над городом и засияло августовское солнце. Переговорив с участковым инспектором с улицы Зорге, которому было поручено дождаться появления дома кого-либо из супругов Степнадзе, Антон несколько повеселел. У супруги Реваза Давидовича, как выяснилось, действительно гостил Овчинников. Ушел он от нее в 3 часа ночи, сильно рассерженным, остановил запоздавшую попутную машину и уговорил шофера подвести его до улицы Челюскинцев. Из дома до сих пор не выходил, видимо, отсыпается. Не появлялась из своей квартиры и супруга Степнадзе. Бирюков зашел к дежурному по управлению, где концентрировалась вся информация, и поинтересовался состоянием Люси Пряшкиной. «Находится под контролем врачей, травма не опасная, но допрашивать пока не разрешают. У нее наступила алкогольная депрессия», — сказал дежурный. «Надо проследить, быть может, попытаются установить с ней контакт. Врачи предупреждены». Бирюков взял сводку дорожных происшествий за прошедшие сутки. После лаконичного сообщения о Пряшкиной почти сразу на глаза попалась фамилия Степнадзе и номер его машины 3142 НСУ. «Задержан ГАИ за превышение скорости при выезде с площади Сибиряков-Гвардейцев в 20:25 местного времени», прочитал Антон и почти механически отметил, что происшествие с Пряшкиной произошло почти одновременно с задержанием «Волги». «Значит, высадив Люсю на остановке «Мотодром», «Волга» пыталась как можно скорее умчаться от своей недавней пассажирки». Немедленно связавшись с дежурным отделением ГАИ, Бирюков узнал довольно любопытное. Оказывается, за рулем находился сам владелец машины. «Это не ошибка?» — нахмурясь спросил Антон. «Никак нет», — ответил дежурный. «Коля Маленький передал нам водительское удостоверение. Степнадзе Реваз Давидович, черным по белому в нем написано». «Что за Коля?» «Инженер Полозов, один из активных наших общественников». «Какое право имеет этот общественник забирать у водителей удостоверение?» «Так получилось», — дежурный замялся. «Собственно, я могу сейчас Полозова к вам направить для объяснения». «Пусть удостоверение Степнадзе привезет», — сказал Бирюков. «А если «Волга» 3142 НСУ появится на улицах города, немедленно сообщите мне, ясно?» «Так точно». Положив телефонную трубку, Антон попросил дежурного по управлению направить служебную машину за Деменским и, написав на листке адрес Юрия Павловича, пошел в свой кабинет. Коля Маленький, как называл Полозова дежурный отделение ГАИ, оказался ростом чуть не под потолок. Отрекомендовавшись, он передал Антону водительское удостоверение Реваза Давидовича и густым басом стал рассказывать о том, как задержал «Волгу» с госномером 3142 НСУ. Произошло это так, как и предполагал Бирюков. Полозов неторопливо ехал на своем «Москвиче». В начале улицы Сибиряков-Гвардейцев, сразу после светофора, его на повышенной скорости обогнала светло-серая «Волга». Полозов решил предупредить водителя и прибавил скорость. Стрелка спидометра показала 90 километров, но «Волга» продолжала уходить. У остановки «Мотодром» она высадила худенькую женщину в джинсах и рванулась дальше еще стремительней. Тогда Полозов нажал на всю железку и в конце улицы Сибиряков-Гвардейцев догнал все-таки «Волгу». Поначалу хотел ограничиться предупреждением, но поскольку у Степнадзе в Техталоне уже имелось 2 прокола за нарушение, пригласил его в местное отделение ГАИ, чтобы там провели с нарушителем соответствующую беседу. Степнадзе не возражал, однако в ГАИ не поехал, и его водительское удостоверение осталось у Полозова. Внимательно выслушав Полозова, Антон разложил на столе несколько фотографий и попросил указать, который из сфотографированных Степнадзе. Полозов неуверенно показал на Реваза Давидовича. «Кажется, вот этот». «Почему кажется?» — спросил Антон. Полозов, смущенно помявшись, пробасил. «Признаться, к лицу не приглядывался. Водитель был в железнодорожной форме, представительный немолодой дядя. Не мог же он нагло чужое удостоверение мне подсунуть». Отпустив Полозова, Бирюков внимательно присмотрелся к фотографии Реваза Давидовича в водительском удостоверении. Фотография была не меньше как десятилетней давности, и Степнадзе выглядел на ней довольно молодо. Раздался телефонный звонок. Антон, сняв трубку, назвал себя и сразу услышал торопливый голос хирурга Широкова. «Товарищ Бирюков, только что мне звонил мужчина, назвавшийся Деменским, и интересовался здоровьем Холодовой». Антон поднялся со стула. «Что ему ответили, Алексей Алексеевич?» «Как просил подполковник, пришлось сказать, что Холодова будет жить». «Правильно сделали. Голос мужчины не похож на тот, который приглашал вас в кинотеатр «Аврора». «Нисколько». Не успел Бирюков обдумать сообщение хирурга, как зазвонил аппарат внутреннего коммутатора. «Товарищ капитан, на горизонте Сипенятин», — бодро доложил дежурный. «Только что по 02 один из наших доброжелателей сообщил, что Вася скрывается у своей мамаши. Поискать, дескать, его только надо». «Как фамилия этого доброжелателя?» «Фамилию назвать уклонился. Ну, вас, говорит, по судам после затаскаете», и сразу повесил трубку. «Машина с Деменскими еще не появилась?» «Пока нет». «Вызовите шофера на связь, где он застрял?» «Один момент». Дежурный заскрипел диском УКВ. Послышались шипение, треск, невнятный разговор, затем отчетливый голос дежурного в трубку Антону. «Машина стоит у городского агентства Аэрофлота. Деменский уже минут 10 звонит по автомату». Сдерживая внезапное раздражение, Бирюков сухо сказал: «Передайте шоферу, чтобы срочно вез Деменского ко мне». Не отключаясь от коммутатора, дежурный сразу заговорил по УКВ с шофером служебной машины. «Яременко, слышишь, Яременко? Хватит Деменскому названивать. Приглашай его в машину, приглашай. Мигом к капитану Бирюкову, мигом». Положив коммутаторную трубку, Антон протянул руку к телефону городской сети и набрал номер начальника 6-го отделения милиции. «Капитан Ильиных», после первого же звонка раздалось скороговоркой в трубке. «Здравствуй, Юрий Васильевич», — Бирюков говорит. «Привет, Антон Игнатьич. Вот слушай, надо срочно побывать на улице Кожевникова у Марии Анисимовны Сипенятиной. Знаешь такую?» «Знаю. Что там случилось?» «Поступил сигнал, что Вася Сивый у нее скрывается». «Уже надеваю фуражку. Спасибо за оперативность». Минут через 5 раздался стук в дверь кабинета. Вошел Деменский, осторожно сел на предложенный Антоном стул и напряженно замер, словно перед объективом фотоаппарата. «Куда вы так долго звонили?» — неожиданно спросил Антон. «В 10 часов мне надо быть на заводе, сейчас уже 9. Хотел предупредить начальство, что задержусь». «Предупредили?» «Не успел дозвониться, шофер меня поторопил». «А хирургу Широкову?» «Хирургу дозвонился. Широков меня обнадежил, что Саня будет жить. Это правда?» «Широков врач, ему виднее». Мочки ушей Юрия Павловича порозовели. «Прошлый раз я ошарашен был случившимся. Испугался, что вся ответственность за смерть Сани, если она умрет, обрушится на меня. Поэтому путался, отрицал очевидное. Короче, вел себя трус трусом. На самом деле наши отношения с Саней совсем не такие, как я прошлый раз наговорил. Несмотря на развод, между нами не было вражды». «Значит, в Челябинск вы летали с Холодовой?» «Да, но не застал ее там. Перед этим я звонил Сане по телефону, предложил ей забыть прошлое и переехать ко мне. Саня обрадовалась. Сказала, что проведает Сережу и сразу прилетит в Новосибирск. Я предупредил, что если появится в Новосибирске раньше меня, то ключ от квартиры может взять у соседки Ксении Макаровны». «Неувязка получается, Юрий Павлович», — сказал Деменскому Антон Бирюков. «Вы прилетели из Челябинска в Новосибирск 21 августа утром. Холодова в это время находилась в вашей квартире, она ночевала там. Стоило вам нажать кнопку звонка и...» «Каюсь, когда узнал от Зарванцева, что Саня пришла в орбиту с Овчинниковым, ослеп от ревности, и вместо того, чтобы вернуться домой, сломя голову бросился искать Овчинникова». «Что вы заказывали Ревазу Давидовичу Степнадзе в Адлере?» Юрий Павлович покраснел еще сильнее, однако ответил быстро, словно заранее подготовился к такому вопросу. «Солгал в прошлый раз, конечно, не фрукты заказывал. Саня при телефонном звонке попросила достать 4 мотка серо-голубого королевского махера. Хотела Сережке свитер связать. Вот этот махер я и заказал Ревазу Давидовичу. Специально телеграмму из Свердловска ему дал». Антон попросил Деменского рассказать о Ревазе Давидовиче подробнее. Деменский заговорил как будто откровенно, но к предыдущим своим показаниям ровным счетом ничего не добавил. Также скупо охарактеризовал он и Люсю Пряшкину. «Отличный мастер мужских причесок, иногда позирует Зарванцеву, любит выпить. Угощал ли ее коньячком? Да, угощал. Хотел, чтобы Люся выпытала у Зарванцева правду о встрече Овчинникова с Саней. Знакома ли Пряшкина с Ревазом Давидовичем? Кажется, нет». Деменский виновато посмотрел на Антона. «Поверьте, на этот раз я не лгу. Верю и хочу, чтобы вы также откровенно рассказали о взаимоотношениях Холодовой со Степнадзе. Только ли книги их связывали?» Лицо Деменского передернулось. «Мне известно лишь о книгах, но каждый раз, когда от Степнадзе приходило письмо, Саню будто в жар бросало». «Что это были за письма?» «Очень лаконичные и корректные, обычно с просьбой прислать ту или иную книгу. И я не могу понять, почему Саня их так боялась». «Она не скрывала от вас этих писем?» «Никогда». «Почему бы вам не поинтересоваться, что пугает вашу жену?» «Интересовался. Саня по характеру очень общительная и открытая, но каждый раз, когда заходил разговор о Степнадзе или об отце Сережки, она болезненно замыкалась. Однажды, потеряв над собой контроль, я высказал предположение, будто Ревас Давидович является Сережкиным отцом. Саня побледнела и заявила, что если я такой фантазер, то нам лучше разойтись. Больше на эту тему мы не разговаривали». «Об Овчинникове ничего не добавите?» — после некоторого молчания спросил Антон. «Какие у него отношения с супругой Степнадзе?» «С Ниной? Никаких нет». «Уверены?» «100%. Нина, знаете, из той породы красивых женщин, которая прямо-таки инстинктом выбирает себе обеспеченных мужей. Она никогда не рискнет потерять доверие Реваза Давидовича. Это во-первых». Деменский сделал паузу. «Во-вторых, если бы между Ниной и Анатолием что-то было, Анатолий давно бы похвастал». «Он, кажется, увлечен младшей сестрой Нины», — осторожно спросил Антон. На лице Юрия Павловича появилась усмешка. «Фрося Звонкова, доверчивая простушка, готова влюбиться в первого, кто пообещает на ней жениться. Но это у нее не от испорченности, а от возраста. Как-никак ей уже под 30». Зазвонил внутренний телефон. Дежурный по управлению сообщил, что капитан Ильиных просит срочно приехать к Сипенятиной. «Что у него?» — спросил Бирюков. «Говорит, дело серьезное». Подписывая Деменскому повестку, Антон подумал. Отчего успокоился Деменский? От сообщения хирурга Широкова, что Холодова поправится, или ему из каких-то источников стало известно, что Сани уже нет в живых?